Амброс Бирс. Человек и змея. Доподлинно известно, и сие подтверждено также многими свидетельствами, противу коих не станут спорить ни мудрецы, ни мужи науки, что глазу змеиному присущ магнетизм, и буди кто влекомый противу воле своей попадет под действие оного магнетизма, тот погибнет жалкою смертью, будучи укушен сим гадом. Растянувшись на диване в халате и комнатных туфлях, Харкер Брайтон улыбался, читая выше приведенное место в «Чудесах науки» старика Мористера. «Единственное чудо заключается здесь в том, — подумал он, — что во времена Мористера мудрецы и мужи науки могли верить в такую чепуху, которую в наши дни отвергают даже круглые невежды». Последовала вереница размышлений. Брайтон был человек мыслящий, и он машинально опустил книгу, не меняя направления взгляда. Как только книга исчезла из поля зрения Брайтона, какая-то вещь, находившаяся в полутемном углу комнаты, пробудила его внимание к окружающей обстановке. В темноте, под кроватью, он увидел две светящиеся точки на расстоянии примерно дюйма одна от другой. Возможно, газовый рожок у него над головой бросал отблеск на шляпке гвоздей. Он не стал задумываться над этим и снова взялся за книгу. Через секунду, повинуясь какому-то импульсу, в рассмотрение которого Брайтон не стал вдаваться, он снова опустил книгу и поискал глазами то место. Светящиеся точки были все там же. Они как будто стали ярче и светились с зеленоватым огнем, чего он сначала не заметил. Ему показалось также, будто они немного сдвинулись с места, словно приблизились к дивану. Однако тень все еще настолько скрывала их, что его невнимательный взгляд не мог определить ни происхождение, ни качество этих точек, и он снова стал читать. Но вот что-то в самом тексте навело Брайтона на мысль, которая заставила его вздрогнуть и в третий раз опустить книгу на диван, откуда, выскользнув у него из руки, она упала на пол обложкой кверху. Приподнявшись, Брайтон пристально вглядывался в темноту под кроватью, где блестящие точки горели, как ему теперь казалось, еще более ярким огнем. Его внимание окончательно пробудилось. Взгляд стал напряженным, настойчивым. И взгляд этот обнаружил под кроватью, в ее изножье, свернувшуюся кольцами большую змею. Светящиеся точки были ее глаза. Омерзительная плоская голова лежала от внутреннего кольца к внешнему и была обращена прямо к Брайтону. Очертания нижней челюсти, широкой, грубой и дегенеративный, приплюснутый лоб позволяли определить направление злобного взгляда. Глаза змеи были уже не просто светящимися точками. Они смотрели в его глаза взглядом осмысленным и полным ненависти. Появление змеи в спальной комнате современного комфортабельного городского дома, к счастью, не такой уж заурядный случай, чтобы всякие разъяснения показались здесь излишними. Харкер Брайтон, 35-летний холостяк, большой эрудит, человек завидного здоровья, праздный, богатый, спортсмен-любитель и личность, весьма популярная в обществе, вернулся в Сан-Франциско из путешествия по странам отдаленным и малоизвестным. Лишения последних лет сделали вкусы Брайтона, всегда несколько привередливые, еще более изысканными. И так как даже отель-замок был не в состоянии удовлетворить их полностью, он охотно воспользовался гостеприимством своего приятеля, известного ученого доктора Друринга. Особняк доктора Друринга, большой, старомодный, построенный в той части города, которая считается теперь не фешенебельной, хранил в своем внешнем облике выражение горделивой отчужденности. Он словно не желал иметь ничего общего с соседями, изменившими его окружение, и отличался некоторой причудливостью нрава, обычным следствием такой обособленности. Одной из этих причуд было крыло, бросающаяся в глаза своей несообразностью с точки зрения архитектуры и весьма оригинальная в смысле использования его, так как крыло служило одновременно лабораторией, зверинцем и музеем. Здесь-то доктор и давал простор своим научным стремлениям, изучая те формы животного царства, которые вызывали у него интерес и соответствовали его вкусам, склоняющимся, надо признать, скорее к низшим организмам. Для того, чтобы завоевать его взыскательную душу, представители высших типов должны были сохранить хотя бы некоторые рудиментарные особенности, роднящие их с такими чудищами первобытных дебрей, как жабы и змеи. Врожденные склонности явно влекли его к рептилиям. Он любил вульгарных детищ природы и называл себя «золя от зоологии». Жена и дочери доктора Друринга, не разделяющие его просвещенной любознательности к жизни и повадкам наших несчастных собратьев, с ненужной суровостью изгонялись из помещения, которое доктор называл «змеевником», и были вынуждены довольствоваться обществом себе подобных. Впрочем, смягчая их тяжкую участь, Друринг уделял им из своего немалого состояния достаточно, чтобы они могли превзойти присмыкающихся пышностью жилища и блистать недосягаемым для тех великолепием. В отношении архитектуры и обстановки змеевник отличался суровой простотой, соответствующей подневольному образу жизни его обитателей, многим из которых нельзя было предоставить свободу, необходимую для полного наслаждения роскошью, так как обитатели эти имели одну весьма неудобную особенность, а именно были живыми существами. Впрочем, в своем жилище они чувствовали стеснение в свободе лишь настолько, насколько это было неизбежно, чтобы защитить их же самих от пагубной привычки пожирать друг друга. И, как предусмотрительно сообщили Брайтону, в доме уже привыкли к тому, что некоторых обитателей змеевника не раз обнаруживали в таких местах усадьбы, где они сами затруднились бы объяснить свое появление. Несмотря на соседство змеевника и связанные с ним мрачные ассоциации, в сущности говоря, мало трогавшие Брайтона, жизнь в особняке Друринга была ему вполне по душе. Если не считать крайнего удивления и дрожи, вызванной чувством годливости, мистер Брайтон не так уж взволновался. Его первой мыслью было позвонить и вызвать прислугу. Но хотя сонетка висела совсем близко, он не протянул к ней руки. Ему пришло в голову, что такое движение заставит его самого усомниться. Не страх ли это? Тогда как страха он, разумеется, не испытывал. Нелепость создавшегося положения казалась ему куда хуже, чем опасность, которой оно грозило. Положение было пренеприятное, но при этом абсурдное. Присмыкающееся принадлежало к какому-то неизвестному Брайтону виду. О длине его он мог только догадываться. Туловище в той части, которая виднелась из-под кровати, было толщиной с его руку. Чем эта змея опасна, если она вообще опасна? Может быть, она ядовита? Может быть, это констриктор? Запас знаний Брайтона о предупредительных сигналах, имеющихся в распоряжении природы, не давал ему возможности ответить на это. Он никогда еще не занимался расшифровкой ее кода. Пусть эта тварь безвредна. Вид ее, во всяком случае, отвратителен. Она была детроп, чем-то несуразным. В ней было что-то наглое. Драгоценный камень не стоил своей оправы. Даже варварский вкус нашего времени и нашей страны, загромоздивший стены этой комнаты картинами, пол мебелью, а мебель всякого рода безделушками, не рассчитывал на появление здесь выходцев из джунглей. Кроме того, невыносимая мысль, дыхание этой твари распространялось в воздухе, которым дышал он сам.